Вот что, заплатите-ка мне наличными и немедленно. Терпеть не могу посылать счета по потенциальным самоубийцам. Можно вообще ничего не получить. Но за такую цену вы лучшего дробовика не достанете, — сказал продавец. Конечно, можно купить что-нибудь более точное и дальнобойное с прибамбасами, и стоить будет всего на несколько долларов дороже. Нет, этот меня вполне устраивает. И коробку патронов, пожалуйста. Продавец поставил коробку на прилавок. Можно приобрести три коробки всего за... Мне нужна только одна. Пожалуйста. Покладисто ответил продавец, извлекая из-под прилавка грозбух и раскрывая его. Вам придется расписаться. Уж осчастливьте власти штата. Продавец внимательно изучил подпись. А теперь я обязан взглянуть на какое-нибудь удостоверение личности, мистер Райт. Водительских прав вполне достаточно, если они у вас с собой. Он посмотрел на удостоверение, сличил росчерки, записал серийный номер и удовлетворенно кивнул. — Спасибо, — сказал покупатель, забирая сдачу. — Большое спасибо. — Вам спасибо, мистер Райт. Надеюсь, ружье сослужит вам добрую службу. Уверен, что так и будет. Тем же вечером, в 9 часов, Эдвард Райт услышал, как кто-то звонит у задней двери. Он спустился вниз, допил вино и поставил бокал. Он был рослым мужчиной с глубоко запавшими глазами и густыми черными бровями. Выглянув на двор, он узнал гостя и после секундного колебания распахнул дверь. Гость тотчас приставил к его животу дробовик. — Марк, пригласи меня в дом, — потребовал пришелец. — Уж больно холодный вечер. — Марк, я не... — Поговорим внутри. Когда они очутились в гостиной, и Эдвард Райт округлившимися глазами посмотрел в оба дула дробовика, он понял, что сейчас умрет. — Ты убил ее, Эд, — проговорил пришелец. — Она хотела развестись, но тебя это никак не устраивало, правильно? — Я просил ее ничего тебе не сообщать. Предупреждал, что это опасно, поскольку ты — мерзкое животное. Я умолял ее уехать со мной и навсегда забыть тебя. Но она хотела, чтобы все было честно. Вот ты и убил ее. Ты сошел с ума! Все было обстряпано по высшему разряду и выглядело как несчастный случай. И как это тебе удалось? Говори, иначе этот дробовик выстрелит. Я ее ударил. Просто ударил? И убил насмерть? Только и всего? Райт сглотнул. Он посмотрел на дробовик, потом на лицо Марка. Да, ударил. Несколько раз. Много раз. А потом сбросил по лестнице в погреб. Ты не можешь пойти с этим в полицию, тебе не поверят. А доказательств у них нет. — А мы не пойдем в полицию, — ответил Марк. — Ведь я не обратился туда раньше. Полиция не знала, что у тебя есть мотив. Я мог бы ее просветить, но не стал, Эдвард. — Ну, садись за свой письменный стол. — Вот так. — Хорошо. Бери бумагу и перо. — Делай, как я сказал, Эдвард. Сейчас тебе придется кое-что написать. — А ты не пиши. — Я так больше не могу. — На этот раз я доведу дело до конца. — И подпись поставь. — Ни за что! — Давай, давай, Эдвард. Марк прижал стволы дробовика к трясущемуся затылку хозяина. — Ты не посмеешь? — вскричал тот. — Еще как посмею. — Тебя повесят, Марк! Это не сойдет тебе с рук! — Самоубийство, Эдвард. Никто не поверит, что я покончил с собой. Подумаешь, записка. — Ты напиши ее, Эдвард, а потом я оставлю тебе ружье и уйду. Совесть поможет тебе сделать правильный выбор. Я это точно знаю. Ты... — Пиши, Эдвард. Я не хочу тебя убивать. Для начала нацарапай записку, а потом я уйду. Райт не поверил, но когда к затылку прижат дробовик, выбор не остается. Он написал то, что от него требовали, и расписался. — Повернись, Эдвард. Хозяин повернулся и вытаращил глаза. Перед ним стоял не Марк, а совсем другой человек. Гость успел приклеить густые брови, натянуть парик и намалевать круги под глазами. — Догадываешься, на кого я похож, Эдвард? — Нет. — Да на тебя. — Разумеется, сходство неполное, и мне не удалось бы одурачить никого из твоих знакомых, но мы с тобой одного роста и сложены одинаково. Достаточно добавить несколько примечательных черт — брови, волосы, запавшие глаза, и дело сделано. А если у человека, называющего себя Эдвардом Райтом, есть водительские права с этим именем, что получается? Неплохая копия. Вот что. Так ты корчил из себя меня? Ну, конечно. Зачем? Развитие характера. Так это называется у актеров. Ты только что сказал, никто не поверит в твое самоубийство, поскольку ты не имеешь ни малейшей склонности к нему. Но ты будешь очень удивлен, когда узнаешь о своих недавних поступках. Один полицейский на силу убедил тебя не прыгать с моста через Мрисси. Психиатр лечил тебя от депрессии и непреодолимого желания наложить на себя руки. Для полноты клинической картины ты рассказал ему о своих снах и фантазиях, а сегодня одному врачу пришлось промыть тебе желудок. Марк пощекотал живот Эдварда дробовиком. Промыть мне? Да, желудок. Ужасно неприятная процедура, Эдвард.